Голубые океаны, реки полные твоей любви. Я запомню навечно, ты обожала цветы. Неизведанные страны, карты утонувших кораблей. Я ставлю на память у могилы твоей. Я дарил тебе розы, розы были из кошмарных снов. Сны пропитаны дымом, а цветы мышьяком. Даже злые собаки не решались ночью гавкать вслух, когда читал тебе книжки про косматых старух. Ой, пой, вместе со мной, страшную сказку я буду с тобой. Ты и я, вместе всегда, на желтой картинке с черной зимой. И в руках моих сабля, и в зубах моих. Садимся в кораблик, отправляемся в путь. Ну что ж, мой ангел. Небо в серую полоску, как стеклянные глаза твои. Я закрою навечно, завяжу узелки. Эти шелковые ленты, это плюшевая борода. Все будет мгновенно, ты умрешь навсегда. Спи, спи, спи, Элоиза моя. Королеве, о слепом короле. Спи, мой ангел. Я хочу быть с тобой, так хочу быть с тобой. Это хаки-шар перекрашу в любой. Нету танхамона, не взгляд с экрана. Не железнодорожник, не трески моем ране. Я не князь тишины и не Казанова. Твоего тела, доктор, я. Элис, ты готова? Спишь?